цвету в косу в утро звонкой тишине. Ясному миру подарю красу вольным ветром по весне. Солнце льет по небесам, златопламенный рассвет по полям и по лесам, свой рассеивая свет, пробуждая ото сна сердца русского простор. И шумит лугов волна и сплетается в узор. Руки белые протянув к огню, согревая их теплом. Я того любовь свою храню, кто девичий тронется.